Глава 14. Царь Василий Иоаннович правит по освященному праву, а потому ты, князь Старицкий. Государь, владыка, в своих удельных землях я не просто князь, а государь. И никто, даже царь Иоанн Васильевич, этого отобрать не мог. Казнить всех бессудно, даже детишек малых, мог. А вот права отобрать даже он не посмел. И не тебе, владыка, меня чести лишать, как и князю Василию Шуйскому. Он ведь не землей русской выбран, а на площади выкрикнутый горлопанами. Да боярской думой на трон поставленный. А бояре ведь одни не могут за весь православный люд решать. Или ты иначе считаешь? Наезд патриарха был невыносим. Иван моментально ощерился. Его попробовали на слабо взять, а такие вещи сносить нельзя. Пришлось сразу позиции обозначить, твердо и решительно. И не просто ответить по пунктам, но и контратаковать немедленно, что в таких разговорах необходимо делать. Ведь правильно поставленный вопрос заставит противника раскрываться, чтобы его парировать. Патриарх тут же попался. Как ответить на такой вопрос, если у самого в этом деле, как говорят в народе, рыло в пуху? Именно его шуйские протолкнули в патриархи. Им он обязан. «То дела мирские, на то бояре и поставлены, им и решать». Гермоген попытался соскочить с темы, но на конкретный вопрос всегда нужно требовать такой же ответ. Тем более, когда ясно, что тебя боятся, несмотря на первичный наезд. Ибо только тот, кто опасается, стремится увести разговор в сторону. А это первый признак боязни. Боярам решать, какого царя им к своей выгоде ставить? То-то в Тушине князья вору служат охотно. Хотя он рылом на первого самозванца не похож совсем. Но боярам этим решать, как им русскими землями править и какого царя ставить? Вот выкрикнули Василия Шуйского, и что? Вся земля за него встала, стоило очередному самозванцу появиться? Да города один за другим отпадать стали, ибо не люб он земле русской, не о ней он печется, а лишь о благополучии своем. «Княже!» «Постой! Ответь мне всего на один вопрос, владыка. Ты в каком граде сейчас находишься?» «Дмитрове!» Патриарх был явно раздражен, что его властно и бесцеремонно перебили. Иван же резанул вторым вопросом. Кому принадлежал сей град, когда был удельным? «Князю Владимиру Андреевичу Старицкому». «Иоанн Васильевич меня удела отцовского лишал. Али мертвым посчитал, чтобы все захапать по праву сильного, что не право, а злодейство. Так или не так? Так кто я в своем удельном граде? Отвечай». «Ты государь в нем, это так? Вот только непонятно, а князь ли ты Старицкий на самом деле? Али, может быть, случаем решил воспользоваться?» «А вот это ты зря, старик. Нельзя свое отношение показывать. Ты ведь посредник. Это тебе кажется, что ты из козырного туза зашел, а на самом деле шестерку последней ставкой поставил. И теперь запляшешь на сковородке. Тебе ведь точно на такой вопрос придется отвечать». «Любой самозванец, владыка, о шкуре и выгоде собственной печется, а настоящий правитель о пользе народной, сирых и убогих защитить готов». Иван усмехнулся, пристально глядя в глаза патриарха. «Я орать собираю не для того, чтобы себя шапкой Мономаха увенчать, а смуту прекратить и ляхов с самозванцем из земли русской изгнать. А там пусть земский собор решает, кому царем быть. А кто бесчестно и ложью венец царский напялил на себя интригами бессовестными? Ты сам посуди, самозванец первым делом царем себя объявляет. А я к сему титулу стремлюсь? Я государь в Дмитрове, мне сего титула достаточно, как и сестре моей, что королева Ливонии». «Инокиня Марфа, государь Дмитриевский и Старицкий, королева Ливонии, княгиня Мария Владимировна постриг приняла». «Не о том пока речь, владыка. Она моя сестра, и тот, кто злоумышляет на нас, ответит, то обещаю твердо. Пожалеет, что со Старицкими связался. Душу вытрясу из любого». Иван остановился, видя, как призадумался патриарх. Ведь ему очертили позицию, вот только что она передовая, а не основная, тот не знал. А потому нужно заставить его выйти на чистую воду. «Разве я объявлял царя Василия, что он не является государем всея Руси?» «Не было такого. Я посчитал его выбранным одними боярами царем, но без земского собора. И буду считать его законным царем, если выбор будет соборным, только и всего. И сейчас готов ему помогать всем своим войскам, чтобы изгнать ляхов и самозванца. Грамоту направил. А по что ответа на нее нет? Гордыня князя Шуйского не велит с князем Старицким говорить? Зазнался? Но так тогда другой разговор пойти может. Благо городов за мной втрое больше стало, чем у царя. Грамоту я привез тебе, государь Дмитровский и Старицкий. Патриарх резко сбавил тон, который стал почти участливым. Царь Василий Иванович наделит тебя великим княжеством Тверским, что станет удельным, и другими городами по твоему выбору. Ты в уме, отче, чтобы меня шуйский уделом жаловал? Да кто он такой? Правнука государя Иоанна Великого одаривать? Не смеши, подачек не приму. Пусть все по чести и совести будет. Одной земле нашей решать, кто царем по праву станет, а не думским горлопаном, которые от одного царька к другому перебегают, за куском сладким и шапкой боярской. Иван сделал вид, что разъярен, моментально понизив в обращении патриарха, и тот сразу это осознал. И теперь, обозначив непримиримую позицию, перешел к главной задаче. Нужно было склонить патриарха Гермогена на свою сторону, а для этого предъявить ему очень весомые аргументы. Благо таковые имелись.